Глава 36. Ника. Рановато вы распрощались. Не слишком радушно встречает недобратец. Выходит, был дома. Но меня цепляют детали. Волосы влажные, как и у меня. На кожаных штанах стекают струйки воды. Дождь до сих пор идет. Не принимал же он душ в брюках. Ясно одно. Дан только что вернулся. «Ты тоже не слишком задержался», — выдаю ему в отместку. Бесит тем, что не звонил, колючим взглядом, влажными взъерушенными волосами, резким бьющим тоном, летучей мышью, всем сразу. Ему можно разгуливать, а мне нельзя. Только надумала пройти дальше, останавливаюсь от продолжения. «Все, что хотел, я получил. Отлично провел время». Еще и усмехается надо мной. «Развлечений уйма, еле выдержал». «Пф, раз так, сам напросился». «Очень рада за тебя», — в тон ему показываю безразличие. «У меня, знаешь ли, тоже получилось суперское свидание, лучше не бывает. Так что, кто больше развлекался, еще можно поспорить». Усмешка смывается с его лица в один момент. Кое-кто обломался. Так мне только показалось. «Ну, надо же, как тебе повезло с распрекрасным парнем! Он большой знаток девицам угождать!» Задевает специально и не думая останавливаться. «Сама знаешь, у меня программа попроще. Куда уж нам до мастеров пиара? По театрам не ходим. Способны лишь выпить, поболтать, поцеловаться». «Пипец! Сегодня у меня только поцелуйная точка сорвалась. Так что ли?» «Ну и пусть. Кроме меня и Генри никто не знает». «Думаешь, мы после театра и ресторана не успели поцеловаться в машине?» «Успели. Еще и как!» Выпаливаю сгоряча, вру и не краснею. «Понравилось?» — спрашивает одним словом, но его дикий прищуренный взгляд мне уже кричит. «Ника, пора сматываться». «Стоп-стоп. Хочет узнать? Да пожалуйста. Чего мне стыдиться-то? Не с первым встречным в машине время проводила». «Конечно. Что ж тут может не понравиться? Приятно очень. Слегка дразню в отместку и разворачиваюсь уходить. Пусть думает, что хочет. Остается всего пара шагов до спальни. И происходит то, чего никак не ожидала. Дан догоняет меня, хватая за плечи. Я пугаюсь. «Отпусти!» Отталкиваю со всей силы. «Ну что на него нашло? Хочу сбежать за штору, куда угодно, лишь бы подальше. Зря я дразнила, жалею с опозданием. В гневе Дан сам не похож на себя, на того, кому уже привыкла, доверяла и считала почти братом. Напряжение сквозит в каждой окаменелой черте его лица, раздувающихся ноздрях и поджатых губах в тонкую линию. Так сильно он еще никогда не злился. Вырываюсь из его рук, но не успеваю и шагу ступить, снова попадая в крепкие тиски. Дан плотно прижимает к двери, нависая всем телом, и не думает отпускать. Продолжают требовать, ругаться, он словно не слышит. Мокрые брюки липнут к моим бедрам, а платье после дождя соприкасается с наполовину расстегнутой мужской рубашкой. Непроизвольно выгибаюсь струной, но дальше прохладной створки двери не отдалиться от бешенства не добраться. «Я хочу знать, насколько тебе было с ним приятно». Отчетливо выплевывая фразы, произносит мне в самые губы. И под возмущенный вскрик закрывает мой рот поцелуем. Грубо, жестко, против воли. Совсем не так, как у фонтана. Оставляя легкие прикусы, он будто хочет наказать, показать свою власть надо мной. И я просто задыхаюсь от напора, открываясь для вторжения языка, заполняющего меня резкими толчками. Его руки с моих плеч перетекают ниже. Через тонкую ткань чувствую каждое движение пальцев. Дрожь от страха и обжигающих волн. Все смешалось, закрутилось, понеслось. И когда он ладонями накрывает мою грудь, сама не замечаю, как цепляюсь за шею близкого и совсем незнакомого захватчика. Бой в голове сбивается под частым стуком сердца. Кружится в голове, и наваждение меня затягивает в омут. Теряется связь. Зачем мы здесь стоим и почему? Взрываясь в неподвластное желание. Хочу еще. Под мой сорванный стон я слышу его прерывистый выдох. Сама не даю разорвать нашу связь, отвечая ему с той же жаждой, снова и снова сплетаясь языками, губами, руками, частым дыханием. Наш поцелуй нельзя назвать точкой и даже запятой. Восклицательные знаки многоточия и волны, волны, которые пронизывают тугими струями низ живота, заставляя тереться, изгибаться, стонать. Желать продолжения. С покорностью встречать блуждание пальцев под платьем и вскрикнуть от нажима на вершинке груди. Слишком острым сложно терпеть и еще труднее остановиться. Дан, Дан, Дан! Не смея просить в открытую того, чего сама же боюсь, шепчу его имя. Он поймет, он знает, он чувствует меня, как никто. Я все еще вишу на нем, когда Дан медленно и тяжело дыша отстраняется. Взгляд все так же прищурен. Черные, как уголь, глаза сверкают в тусклом полумраке диким огнем. Он поправляет на мне одежду, не удерживая ничем. Только уже не сбегаю. Смотреть стыдно, бекон я жарю. Но лицо отдыхает по сравнению с пожаром внизу. Ноги до сих пор дрожат, и сердце трепыхается под платьем. «Тебе с ним так же было?» От неуемных впечатлений плохо соображаю, о чем речь. «С кем? Когда? Такое ведь произошло впервые!» Объяснение не заставляет себя долго ждать. «Поцелуй с Генкой тебя тоже настолько распылил? Или получилось зайти дальше? Попробовать спре...» «Ты дыщ!» «Не дослушиваю!» Бью наотмашь звонкую пощечину по лицу, к которому минуту назад прижималась, вдыхала один воздух на двоих и хотела раствориться. «Генри тебя в миллион пикселей лучше во всем!» Выкрикиваю наглому недобратцу и влетаю в свою комнату. «Пусть только войдет, и я за себя не ручаюсь. Хватаю вазу со стола. Под звук удаляющихся шагов ставлю обратно на место. Вот же гад, озабоченный деспот, грубиян, каких свет не видывал. И я тоже недалеко ушла, чуть сама не разделась и не запрыгнула на него сверху. После фонтана смогла себя обнажить, что так и надо, так и происходит. Но не могу же я гореть от поцелуев с любым. С Генри так вообще буду скорее переживать, чтобы выглядеть красиво и пристойно, чем проживать бушующую бурю, которую способен вызвать тот, кого и видеть больше не хочу. Хватит уже думать телом или стать свое прошлое, копаться в ощущениях. Мои мозги, они же пиксели, настроены на серьезную волну. А кто у нас самый подходящий на серьезную роль в моей жизни? Думать вообще не надо. Будто, увидев меня на расстоянии, серьезность дает о себе знать. «Как твои дела, Ника? Я уже дома и вспоминаю о тебе». Читаю сообщение, смахивая слезы обиды. «Ты не один, Генри. Знал бы ты причину, по которой тебя здесь вспоминали».